Помимо грабежей, пожаров и ничем уже не прикрытой зоофилии, к крайней обеспокоенности первого флаг-капитана, среди подчиненных начали прорастать побеги самого настоящего вольнодумства. Ищейкам тайного ведомства попался смутьян, прижимающий к груди розу мира. Более того, еретик занимался возмутительными проповедями. Сонмы мародеров мелькали перед этим лейтенантом, с хрюканьем разбегались беспощадно уничтожаемые кабанчики. Распутные, напомаженные обезьяны тащили на его глазах в пальмовые рощи отбившихся от коллектива матросов. А он был готов без конца рассказывать каждому встречному, поперечному о бессмертии душ и о бесконечном совершенствовании человеков. Лейтенант цитировал целые отрывки о перевернутых вверх ногами антигородах, химерах, жругах и о неизбежном возмездии за каждое, пусть даже самое незначительное зло. Слушателями являлись перепившиеся баталеры, забывшие свое ремесло артиллеристы и прочая бестолковая мелочь, что еще больше встревожило первого флаг-капитана. Ко всему прочему, ему позарез нужен был зреющий заговор. Корабельный Торквемада взялся за дело с похвальным рвением. Лейтенантик тут же был доставлен к пылающим кострам адмиральского лагеря. «Ну и как прикажете с ним поступать?» Скорее насмешливо, чем раздраженно вопросил адмирал первого флаг-капитана после короткого допроса. Ответ был поистине иезуитским. «Бойтесь блаженных. Истинная погибель не от крикунов и бузатеров, но от подобных младенцев с их дурацкими истинами. Весь ужас тех истин в их космической простоте и горе царству, если хоть несколько дураков прельстятся подобными идеями. Можно разогнать орду воинов, но что делать с апостолами? И посему прежде всего избавляйтесь от тех, кто не прочь подставить вам щеку». Адмирал ничего не смог возразить на столь убедительную аргументацию. Услужливые морпехи-охранники тотчас подбросили в костер дровишек. Правитель приказал отставить кресло подальше, чтобы не пахло горелым мясом, и в свете разгоревшегося пожарища принялся просматривать бумаги. Раздувшаяся от бронежилетов гвардейская стража, не снимающая пальцы со спусковых крючков, преданно торчала позади него. «Ваше Величество!» На исходе третьей недели пребывания на острове разбудил старика на первый флаг-капитан. «События выходят из-под контроля». «Итак, переворот свершен, наконец-таки», — сообразил главный механик. «Господи, до чего мы дожили? Старый пердун за какой-нибудь месяц докатился до цесаризма. А чего еще можно было ожидать?» Стоя позади лакеев и флигель-адъютантов, он незаметно для других отхлебывал из фляжки свое любимое пойло — ядерную мешанину из джина и текилы. Подобная смесь переворачивала внутренности. Время от времени механик рыгал, как дракон. Добродушный корабельный романтик был прав. Все, что прежде тайно затевалось придворной камарильей, в одно прекрасное утро обрело силу закона. Толпа льстецов мгновенно превратилась в касту вельмож. Лейтеха-морпех в преданного мамилюка Рустама. Особый корпус во главе со своим дуболомом в гвардию. Пока остальное стотысячное стадо бегало и разоряло остров, первый флаг-капитан не терял времени и был вознагражден за бессонные ночи. Новоиспеченный император уставился на угрожающее зарево со всех сторон, охватившее лагерь. Сюда уже долетала гарь, и в воздух чиркали искры. «Когда же это случилось, господа?» — обратился главный электронщик к бледному даже в свете пламени главному интенданту. «Как же такое произошло, что мы умудрились за три недели изгадить приютившую нас единственную оставшуюся землю? Отказываюсь верить. Не могу понять, как такое можно натворить. А главное, зачем? Что заставляет этих мерзавцев все заливать мочой, рвать, топтать и вырубать? Кому помешали пальмы? Причем здесь животные? Ах! Оставьте при себе ваше нытье», — цедил интендант, пытаясь угадать по выражению лица настроение старца, которого только что без всякого юмора буднично провозгласили императором. «Ясное дело, нам нужно уносить отсюда ноги, и чем скорее, тем лучше. Экипажи превратили парадные форминки в тряпье, а у меня даже гюйсов запасных не осталось, не говоря о робах. Гомон осатаневших толп зловеще доносился до кресла. Доклады взволнованных сексотов о моральном состоянии масс были один чернее другого. Когда адмирал подносил к слезящимся от дымом глаза бинокль, то повсюду ясно видел перекошенные физиономии вандалов и их сизые, воспаленные от водки носы. Психолог в некоторых случаях все еще допускался до царственной особы. Единственный разумный в нашем положении выход – немедленно посадить этих мерзавцев на корабли, выразил он мнение большинства. «Установите мегафоны на вертолетах, пусть облетят всю округу. Дайте 24 часа на сборы, предупредите, что все оставшиеся по истечении этого срока будут расстреляны из пушек и пулеметов. Начинайте эвакуацию немедленно, сразу после оглашения приказа». Возник еще один невероятный по сложности вопрос. Ревнители остатков нравственности предлагали оставить на острове обезьян, дабы окончательно не разложить нижних чинов. Однако им возражали реалисты. «Вы понимаете, чем это пахнет?» — схватился за голову главный электронщик. Но ему резонно напомнили о римских легионах, имевших обыкновение таскать за собой в походах коз и овец. «Обезьян нужно взять из эстетических соображений», — неожиданно заявил психолог. «Как это не по-дурацки выглядит, но мне не первый раз доносят о случаях привязанности к этим жеманным тварям. Некоторые матросы и даже мичмана наотрез отказываются расставаться со своими подругами. Я понимаю, что это звучит в крайней степени неординарно, но подобные явления фиксируются моими службами, о чем, вероятно, должен знать господин главный электронщик. Я призываю проникнуться серьезностью нашего положения». «Вы что, с ума посходили? А как же священники?» Не веря своим ушам, накинулись на защиту нравственности ревнители ее остатков. «Раз сложилось такое положение, обойдемся без проповедей», — резко отвечал главврач. «Психические расстройства, которые без всякого сомнения последуют за запретами брать животных на борт, вызовут гораздо больше проблем». «Животных?» – возмутился кто-то из придворных. «Да вы бы поглядели на этих разноряженных макак! Как они обмахиваются веерами! Точь-в-точь портовые дамочки! Им повсеместно шьют стринги и платья!» «Тем более! Это черт знает что такое! Безумный мир, безумные затеи!» – бормотал механик, порядочно к тому времени набравшись. «А что вы будете делать, если эти хвостатые твари понесут от наших Ромео? Разве подобное может иметь место?» «Может иметь место все». Итак, остров решено было немедленно бросать, ибо армада разложилась на атомы. Матросы гоняли калибри, словно китайцы воробьев. Несчастные крошки замертво падали десятками тысяч. Пеликанье мясо, впрочем, как и крокодилии, шло в ход налево и направо. Из него готовили аппетитные шашлыки. Кабанина и бегемотина уже считались деликатесом. Форминки на нижних чинах истрепались настолько, что большинство высадившихся стало походить на бежавших каторжников. Эти чумазые клошары, вооруженные ножами и отобранными у перепившихся офицеров револьверами, бродили по острову, ловили боцманов и били им морду. Мичмана и капразы сбивались в группы, остерегаясь попадаться на глаза озверелой матросне. «На сборы 24 часа!» — распорядился адмирал, наблюдая за тем, как осторожно уносят к брюхатому десантному вертолету его драгоценное кресло. «Объявить по громкоговорителям! Экипажам строиться на восточном берегу! Только в том случае им будут поданы катера и баркасы!» «Ваше Величество, многие не желают возвращаться, они хотят остаться, подобно морякам с Баунти», — доложили ему. «Несмотря на такое разорение, они...» «Тех, кто ослушается, польем напалмом!» — был немедленный ответ. «Прежде собирается гвардия. Вы свободны, господа». К вертолетам и водоплавающим танкам тотчас потянулись вереницы морпехов, сгибающихся под тяжестью ананасов, манго, бананов и фиников. Вывозилось все. Палисандровое дерево, бамбук, страусиные перья, бивни, рога, клыки саблезубых тигров, крокодилья кожа, каучук, только что выделанные шкуры ягуаров и леопардов и прочая бесчисленная дребедень. Когда согнанные на берег растриги увидели громадные серые туловища эсминцев, линкора и авианосцев, на бортах которых уже проступала ржавчина, многих стошнило. Боцман-маты, первыми пришедшие в себя, забегали в своих черных тужурках словно тропические тараканы, с пробудившимся усердием раздавая затрещины и заливаясь свистками. Привычка к повиновению чудеса вытворяла. У самых отъявленных матершинников, оказавшихся в строю, теперь хватало сил лишь на то, чтобы в ответ на выкрикивание фамилии и номера пролаять обычное «Да, господин старшина!» и вновь добровольно обозначить себя винтом и шурупом закручиваемого механизма. Адмирал, перенесенный дойной коровой прямо на мостик убийцы, наблюдал за ситуацией, а зрелище получалось живописное. После построений, перекличек и вычеркивания из списков личного состава расстрелянных, опившихся и сгинувших без вести, началась непрерывная погрузка тысяч оборванных, небритых, неопохмелившихся самцов, многие из которых, как и предсказывал психолог, не пожелали расстаться с подругами. Несмотря на бесполезные крики и даже стрельбу, обезьяны загружались в баркасы наряду с людьми, кто голышом, а кто уже и в сшитых платьицах и сарафанчиках. Маньки чинно рассаживались на банках рядом с гребцами. Наиболее шустрые забирались на носы. Подруга того самого подлеца мичмана щеголяла в чулках, которые, несмотря на ее с вполне понятной кривинкой ножки, шли ей. Кроме того, она постоянно задирала юбку, показывая всем атласные трусики. Гомон и гул стояли в воздухе. Башни танков, направлявшихся к воротам линкора, были причудливо украшены банановыми гроздьями. Катера гнали перед собой бурунчики, похожие на пенку для бритья. Разношерстная арава отвозилась к галошам, где под звуки пожара в джунглях Вилла Лабоса в исполнении уже знакомого симфонического оркестра загулявшие пропойцы карабкались на палубу по сброшенным веревочным лестницам или, толкаясь, поднимались по адмиральским трапам. У многих за плечами висели сидоры, набитые плодами и деревом для поделок. Некоторые, словно предчувствуя что-то, везли с собой землю. Командиры нервничали, выполняя приказ о немедленной эвакуации. На гневном, не справляясь с нормативами, просто-напросто принялись спускать со шлюпбалок невесть откуда взявшиеся рыбачьи сети, которыми людей, мешки, чемоданы и обезьян поднимали на борт тоннами, точно селедку. Наконец, баркасы и катера оказались на посудинах. Вертолеты вернулись почти что с пустыми баками. Несколько десятков опоздавших, натужно крича и захлебываясь, плыли к кораблям, качаясь на поднятых гигантскими винтами волнах. Но муравейник уже захлопнул все двери. Армада снялась с якоря. Даже маньки перестали лепетать и попискивать, и только головами вертели. Хвостатая подруга мичмана с отвратительного, показав зубы, ослепительные, как белые клавиши рояля фирмы «Байер», пыталась пройтись по фальшборту. Ее тут же сдернули, и никогда не церемонившийся с дамой мичман грубо закрыл ей рот своей лапищей. И, словно предчувствуя что-то, главный артиллерист судорожно принялся облизывать губы. В глазах его заметался неестественный диковатый огонек. Остальные 95 834 человека повернули в сторону острова головы. Несмотря на дым, этот последний лоскуток земли насквозь был просвечен солнцем. Редкие птицы еще взлетали над ним. Отсюда, с ненавистных железных коробок, остров по-прежнему казался очаровашкой. То, что на нем уже не ревели пумы и не трубили слоны, ничего не меняло. Дальномеры Хейнса и Говарда, цейсовские бинокли и даже допотопные, неизвестно откуда появившиеся у офицеров из свиты, швейцарские подзорные трубы 19 века, в секунду уничтожая расстояние, притягивали его корабельным бортом. И следом за главным артиллеристом все на армаде от капраза до последнего вестового внезапно поняли, даже без попугаев и кабанчиков, остров был слишком соблазнительным, слишком хорош, чтобы ему можно было позволить вот так запросто существовать и дальше.